Глава 30. Прорыв. «За мной! Быстро!» — крикнул Ансельм, бросаясь вперед и снова натягивая тетиву. Второй боец уже успел избавиться от тела первого и теперь пытался спуститься с лестницы, но слишком медленно. Первая стрела чиркнула по латному наплечнику, отскочив в сторону, а рука лучника уже накладывала новую стрелу. Выстрел. Древко застряло в стёганке, не пробив кольчугу. Боец дергается в сторону, пытаясь прикрыться щитом. Медленно. Слишком медленно. Третья стрела настигает его, входя в череп чуть правее переносицы. Глаз лопается, превращаясь в кровавую кашу. По серой щетине бежит красноватая струйка. Солдат заваливается назад и кубарем катится с лестницы. Щелкают арбалеты, и от каменной стены в том месте, где только что стоял Ансельм, отскакивает несколько толстых черных болтов с погнутыми наконечниками. Это зря. Арбалеты слишком долго взводить заново. «Шевелитесь!» — кричит лучник, буквально спрыгивая с лестницы. Я срываюсь с места и бегу за ним. Где-то позади тяжело пыхтит Вернан. Слышится тихий щелчок, и сразу за ним хруст ломаемых шей. Еще двое солдат падают на пол. Остаются шестеро против нас троих. Вот только у нас уже нет туза в рукаве в виде магии. Я истощен, Ансельм наверняка тоже. «Быстрее! Не дайте им открыть двери!» — кричит лучник, выпуская еще одну стрелу и тут же отбрасывая лук в сторону. Миг, и в его руках уже поблескивает короткий меч, отдаленно напоминающий то ли мировингский, то ли вендельский. Я бросаюсь вперед на ближайшего противника. Им оказывается ничем не примечательный стражник, облаченный в нормандский шлем с наносником, кольчугу и кожаные перчатки с металлическими вставками. В руках у него обычный фальшион, какой был у меня когда-то. Выпад. Боец делает шаг назад, легко уходя от удара. Кончик моего меча лишь высекает искры из толстых кольчужных колец. К нему на помощь уже бежит второй боец. Зараза! Боец атаковать не спешит. Ждет подмоги, чтобы зажать меня в клещи. Рука сама собой тянет кинжал из ножен. Сейчас, если и удастся победить, то только за счет внезапности. Рывок вперед. Солдат снова играючи уходит от удара, отскакивая в сторону и отбивая мой меч. Сзади слышится топот ног. Второй враг совсем рядом, готовится атаковать. Разворот и шаг вперед. Стражник, собиравшийся напасть со спины, пытается отшатнуться, спотыкается. На мгновение опускает меч, пытаясь удержать равновесие. Еще шаг, удар. Кинжал чиркает одной гранью по металлическому горжету и протыкает кадык. Пальцы разжимаются, и тяжелая латная рукавица врезается раненому в челюсть, опрокидывая его на пол. «Генри, берегись!» — раздается крик откуда-то сзади. Шаг в сторону. Клинок стражника свистит в паре дюймов от уха и с грохотом соскальзывает по латному наплечнику. Разворот. Удар. Кацбальгер вновь высекает искры из колец кольчуги. «Сука! Как же его одолеть?» Боец делает шаг вперед и замахивается, чтобы нанести удар. Я пытаюсь блокировать его мечом, как вдруг в груди появляется острая пульсирующая боль. Воздух с шумом вырывается из глотки и меня буквально складывает пополам. Ублюдок отвлек меня, и пока я пытался отразить его удар, от всей души саданул мне под дых. Еще один удар. Перед глазами плывут цветные пятна. Мир покачивается и медленно, неохотно заваливается на бок. Во рту чувствуется неприятный солоноватый привкус. Челюсть пульсирует нестерпимой болью, а где-то вверху надо мной нависает победивший меня стражник, занося над моей головой меч. Внезапно боец пошатнулся. На пол капнуло несколько капель крови, растекшись по нему уродливыми черно-красными кляксами. пошатнулся и начал заваливаться прямо на меня. Из щеки у него торчал наконечник стрелы. Ее древко наполовину вошло ему в затылок. Удар! Перед глазами вновь заплясали цветные пятна. Воздуха отчаянно не хватает. Пошевелиться не получается. Тяжелое тело стражника намертво приковало меня к полу. «Вернон, засов! Генри, подъем! Некогда лежать! Сейчас тут будет весь гарнизон!» Надо мной нависло лицо Ансельма, и в следующий миг тяжесть пропала. Тело стражника съехало в сторону и упало на пол, продолжая заливать его кровью. «Живой!» Лучник схватил меня за руку и рванул наверх. Голова закружилась. Ноги попробовали подкоситься и снова отправить меня на холодные мокрые камни, но Ансельм не позволил мне упасть. «Вроде да», — с трудом выдавил из себя я, и приступ кашля снова чуть не согнул меня пополам. «Тогда хватай топор и руби эту дверь! Быстрее! У нас мало времени, сейчас сюда сбежится весь гарнизон!» Он отпустил меня и рванулся к Вернону. У того не хватало сил поднять и поставить в крепление засова толстый дубовый брус, запиравший двустворчатую дверь. Меня снова повело в сторону, но все-таки мне удалось устоять на ногах и оглядеться. Вся комната была завалена трупами. Двое лежали у подножия лестницы, еще пара со сломанными шеями прилегли отдохнуть возле одной из камер, той самой, у которой я должен был рубить дверь. Четверо валялись в лужах собственной крови, еще двоим, судя по всему, удалось сбежать. Я с трудом наклонился и выдрал кинжал из шеи убитого мной стражника. Затем, неловко, чуть не промахнувшись мимо крепления, убрал меч. Топор, про который мне сказал Ансельм, валялся неподалеку от той самой двери. Похоже, он выпал из руки одного из стражников. Я наклонился, подобрал его с земли и занес над головой, целясь рядом с замком. Хотел уже было ударить, но тут по комнате прокатился тяжелый грохот. Дверь, которую Вернон с Ансельмом едва-едва успели запереть засовом, содрогнулась. Затем еще раз и еще. С ржавых петель посыпалась рыжая пыль. Послышался тяжелый стон старых досок, переходящий в едва слышный треск. «Генри, не спи! Рано или поздно они вынесут дверь. Руби давай!» Удар, затем еще один и еще. В воздухе повисла гнилая древесная труха. На пол начали падать щепки. Вдох, выдох. Грудь болит, а сырой затлый воздух подземелья с трудом пролезает в глотку. Удар. Топор провалился в пустоту. Дверь пробита насквозь. Замок, потерявший точку опоры, начал понемногу ходить ходуном. Теперь осталось только навалиться покрепче. Я отошел на шаг назад, бросил топор и ударил в дверь плечом. Послышался треск досок, но гребаная деревянная перегородка все же умудрилась устоять на своем месте. Еще один удар. Результат не изменился. «Отойди-ка!» Ансельм отодвинул меня в сторону и со всего маха засадил по двери тяжелым, окованным в железо ботинком. Та рванулась в сторону и с грохотом ударилась о каменную стену, оставив замок вместе с небольшим куском деревяшки болтаться в своем креплении. В камере было темно, темно и сыро. Лунный свет проникал сюда лишь через маленькое зарешеченное окошко, едва-едва разгоняя холодную тьму. Пленников было двое, вернее, все-таки пленниц. Обе были прикованы к стене длинными ржавыми цепями, не дававшими им нормально двигаться, и у обеих на головах были мешки из коричневой грубой ткани. Глухой грохот удара вновь раскатился по подземелью. Доски затрещали сильнее, из стены вывалился небольшой камень. Времени оставалось совсем немного. Ансельм сорвал мешок с одной из пленниц. Ей оказалось Айлин. Повезло, а вот ей не очень. Ублюдки запытали ее до такого состояния, что она лишь слабо мотнула головой и что-то невнятно простонала, но так и не пришла в сознание. Второй ожидаемой была Бьянка. Ее тоже не особенно пощадили, хоть и состояние у нее было все же получше. Она даже смогла с трудом подняться на ноги, когда Вернон сорвал мешок с ее головы. «Что делаем с цепями?» – шумно выдохнул Вернон. «Может, топором?» «Топором мы их будем рубить до второго пришествия», – отрезал Ансельм. «Цепи оставь мне. Иди, следи за входом. Генри, на тебе лестница. Эти ублюдки могут попытаться обойти нас по стене через второй этаж». Ансельм присел и положил руку на цепь. Два ее звена начали краснеть, стремительно раскаляясь. Через несколько секунд одно из них лопнуло, и осколки металла осыпались на землю. Дверь содрогнулась от нового удара. Лучник шумно выдохнул, встал и неуклюже покачнулся. Из его носа шла кровь. Ансельм тоже уже израсходовал весь свой запас магических сил и сейчас буквально насиловал свой организм, заставляя его работать на износ. Сверху донесся топот тяжелых ботинок. Я рванулся к лестнице, доставая кинжал и меч. «Скоро здесь будут гости». Удар. Дверь затрещала. Ее створки подались в стороны, образовав щель, достаточно широкую, чтобы в нее прошел арбалетный болт или просунулась рука. Еще пара ударов. Ботинки затопали по лестнице совсем рядом со мной. Я наотмашь рубанул мечом, стараясь попасть по коленям спускавшемуся бойцу. Получилось не очень. Клинок застрял в берцовой кости, и раненый стражник с воплями покатился вниз, увлекая мое оружие за собой. Я рванулся следом, наклонился и ударил его кинжалом в шею, вспоров тому сонную артерию и пробив горло насквозь. Боец захрипел и задергался. На его губах выступили красные пузыри. Из небольшой колотой раны толчками начала выплескиваться густая черная кровь. Я вырвал кинжал и схватился за рукоятку меча. Такое ценное оружие уж точно не стоило тут оставлять. Эх, было бы время обыскать этих упырей. Наверняка у каждого из них в кошелях завалялся альтинг-другой. Быть может... «Уходим живо!» Мимо меня пробежал Ансельм, буквально волоча за собой Айлен. Следом за ним проковылял Вернон, на плечо которого опиралась Бьянка. «За мной наверх! Сейчас на стену, затем в ров! Возле западной башни там отмель, воды по колено! Его можно перейти вброд и выбраться на противоположный берег!» Я рванул за ними. Наверху Ансельм передал мне бесчувственную Айлен. Краем глаза я успел заметить, что у нее пальцы в крови. Все. Либо ей отрезали последние фаланги, либо вырвали ногти. Надеюсь, все же второе. Вырванных ногтях приятного тоже мало, но они, по крайней мере, могут заново отрасти, в отличие от новых пальцев. Их сможет восстановить разве что очень талантливый чародей, если в здешнем мире такое вообще возможно. Девушка застонала и зашевелилась. Ее глаза открылись и мутным, ничего не понимающим взглядом уставились на меня. «Генри!» – с трудом выдавила она. «Это ты? Или у меня уже галлюцинации от боли?» «Я. Постарайся помочь мне и все-таки переставлять ноги», — подбодрил ее я, чуть ли не волоча за собой по коридору. «Иначе твое пребывание в этом невероятно приятном месте продолжится. Только теперь еще и я составлю тебе компанию. А мне, знаешь ли, не очень-то хочет». По коридору второго этажа прокатился приглушенный грохот, сопровождаемый треском ломаемых досок. На камни упали обломки засова. Враг ворвался внутрь башни. «Давайте, парни!» – далеко позади раздался рык местного командира. «Возьмем этих ублюдков за яйца!» За рыком последовал топот десятков ног, отрывистые крики команд, лязг вынимаемого из ножен оружия. Времени оставалось совсем немного. «Готовьтесь спускаться по...» Ансельм начал было распахивать дверь, но сразу за ней его ждал еще один стражник. Занесенный над его головой меч едва заметно поблескивал в тусклых лунных лучах. Но лучник не отшатнулся, не отступил, как того ожидал боец, и не стал стоять на месте, подставляя себя под удар. Он рванулся вперед и со всей силы врезался в корпус ублюдка, заставляя того отступить на шаг назад, затем еще на один, а после ноги бойца вместо твердого камня нащупали лишь холодный ночной воздух. Он, издав короткий вопль, рухнул вниз и распластался на камнях двора, слабо шевелясь и постановая. «Все к стене!» — заорал кто-то. «Эти ублюдки здесь! Несите арбалеты живее!» «Дерьмо!» — сплюнул Ансельм, доставая из поясной сумки моток толстой пеньковой веревки. «Шевелите задницами, пока нас стрелами не утыкали!» Его пальцы ловко сплели петлю и закинули ее на ближайший зубец. Затем он снова вытащил лук и пустил стрелу куда-то во внутренний двор. Раздался отчаянный крик раненого бойца, и в ответ полетели тяжелые арбалетные болты. Пока что не свистели над головами или стучали о парапет, прикрывавший нас. Но стоит бойцам подойти поближе или немного пристреляться... «Бьянка, давай!» — крикнул Ансельм. Девушка неловко схватилась за веревку, перебралась на ту сторону стены и начала спускаться в ров. Снова свистнули стрелы. «Лезьте на башню! Не дайте ему уйти!» Донесся крик, и пятерка солдат рванула через весь двор к соседней башне. Небольшая попорченная Ансельмом дверь, отделяющая гребень стены от донжона, распахнулась, и оттуда выбежал еще один стражник. Выбежал и тут же напоролся на летящую в него стрелу. Она угодила в бедро, боец пошатнулся, оступился и полетел вниз. Но сразу за ним на парапет полез другой стражник. «Вернан, чего стоишь?» — рявкнул Ансельм, накладывая новую стрелу. Его колчан был уже почти пуст. «Слезай, ёбаный хер!» Второй раз лекарю повторять было не нужно. Он ловко перебрался через зубец и принялся шустро спускаться вниз. Я рванулся вперед, обнажая меч. Сделал выпад, и сталь зазвенела о сталь. Стражник застрял в проеме, не давая выбраться на стену тем, кто бежал за ним. Еще удар. Меч высек искры из кольчуги. Сталь вражеского фальшона просвистела прямо перед самым носом. «Генри, пригнись!» — крикнул Ансельм. Я присел, и тут же над головой просвистела новая стрела. Она ударила бойца в грудь и, пробив кольчугу с чавкающим звуком, погрузилась в плоть. Стражник пошатнулся и попятился назад, оттеснив наступающих бойцов вглубь коридора. Его рука рефлекторно схватилась за древко стрелы, из глотки вырвался хрип вместе с кровавыми пузырями, вздувшимися на серых обветренных губах. «Айлин, давай!» «Я не...» Девушка показала лучнику окровавленные руки. «Генри, живо сюда! Айлин, лезь ему на закорки!» «Но лезь, некогда спорить!» Я рванулся назад и встал напротив веревки. Девушка попыталась обхватить меня руками за шею, но искалеченные пальцы соскользнули с ворота гамбизона. Я чуть присел, помогая ей подняться и схватиться покрепче. Девушка была довольно тяжелой, спускаться с ней по веревке будет тем еще испытанием. «Шевелитесь, мать вашу!» — рявкнул Ансельм, обнажая клинок. Стрелы у него закончились, а вот врагов еще более чем хватало. Я с трудом перекинул ногу на ту сторону стены, затем покрепче обхватился за веревку и перекинул вторую. Гравитация тут же потянуло меня вниз. Руки заныли, а веревка начала опасно раскачиваться. Шумно выдохнув, я с трудом нащупал носками ботинок щели между камнями и кое-как уперся в стену. Спускаться пришлось быстро. Веревка неприятно жгла ладони, а ботинки то и дело норовили соскользнуть с влажных камней. Наконец, под ногами зачавкала грязная взбаламученная вода, тут же промочившая штаны и залившаяся в обувь. Почти сразу за мной в два прыжка со стены слетел Ансельм. Слетел и тут же щелкнул пальцами, подпалив веревку почти у самой петли. Стражникам, ботинки которых уже вовсю топтали парапет, путь вниз был заказан, по крайней мере, прямо здесь. «Арбалеты на стены!» — рявкнули с парапета. «Остальные к воротам! Опускайте мост! Не дайте этим ублюдкам сбежать!» Ансельм не стал дожидаться, пока вражеский командир раздаст все приказы. Несмотря на черную ледяную воду, доходившую почти до колена, он рванул к противоположному краю рва и полез наверх, хватаясь руками за ступеньки некоего подобия деревянной лестницы. Следом за ним тут же рванула Бьянка. Вернон ненадолго задержался, споткнувшись обо что-то на дне рва, но тоже бодро рванул наверх. «Генри, я...» — начала была Айлин, но я буквально толкнул ее на эту лестницу, рявкнув. «Шевелись давай, мать твою, иначе нас сейчас всех возьмут за задницу, но прежде чем это случится, тебя возьму за задницу я!» Девушка чертыхнулась и кое-как полезла наверх. Ее пальцы то и дело соскальзывали с грязных досок, и мне приходилось постоянно подпихивать Айлин плечом, чтобы ускорить ее подъем наверх. Щелкнули тетивы арбалетов, в глиняную стенку рва воткнулись несколько болтов. Один из них ударил меня по штему, из-за чего в голове поднялся неприятный звон, а перед глазами заплясали цветные пятна. Мостовая показалась внезапно. Просто сначала Айлин куда-то подевалась, а затем рука нащупала сухие, потрескавшиеся камни. Я рванулся вперед и кое-как встал на ноги. Где-то дальше по улице с грохотом опустился подъемный мост. Сейчас из крепости начнут выбегать солдаты, да и арбалетчики скоро перезарядятся. Ноги сами собой рванули вслед за остальными в темноту узкого проулка между домами. Над головой просвистел еще один арбалетный болт, ударивший в открытую деревянную ставню. Поворот, еще поворот. Небольшая площадь, снова проулки, какой-то пьяница, попытавшийся схватить меня за ногу и этой же ногой, получивший по зубам. «Все, стой!» — скомандовал Ансельм после очередного поворота. «Погони, похоже, нет». Я остановился, перевел дыхание и прислушался к тишине ночного города. Отдаленный лай собак, поскрипывание какой-то ставни или флюгера — и ничего похожего на топот ботинок, отрывистые крики команд или лязг оружия. Погони не было. Прорыв действительно удался.